Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Первая часть. В приподнятом настроении, я возвращался домой с универа. Ведь сегодня сдан последний экзамен и я закрыл сессию. И это самое настроение не испортит ничего. Ни наступающий вечер, ни холодный дождь с сильным ветром и ни даже, вон тот огромный джип, который, выехав из-за поворота, мчится прямиком ко мне, на пешеходный переход, который я только начал переходить, хотя, вот срань, крикнул я, отпрыгивая к обочине, при этом поскользнувшись упал в грязь, и как вишенка на торте, сверху меня окатывает водой от проехавшего, хотя я сказал бы, пролетевшего мимо джипа. Ладно, ничего, всякое дерьмо в жизни случается, хотя, еще бы чуть-чуть, и оно случилось бы, у меня прямиком в штанах, а так штаны надо отстирать только от грязи, ну и курточку заодно, и шапочку, и рюкзак, вот же урод, не сумел сбить, так по-другому нагадил, так, главное чтобы, проблемы на этом и закончились, а то, райончик у меня не самый спокойный, как бы еще гопников каких не встретить и заточку под ребро не получить, так не думать, о плохом, плохие мысли притягивают проблемы, надо думать, что все хорошо и что все проблемы закончились, и они продолжились, а точнее пришли к своему и моему концу. Проходя мимо высоковольтного столба линии электропередачи от сильного порыва ветра с дождем, оборвалось несколько кабелей. И они, весело искря, полетели прямо на меня. Будет больно. Подумал я. Равно глава первая. Вступление и знакомство с подарком из далекого прошлого равно. Так вот, я был прав, и это было больно, поэтому я быстро вырубился. Очнувшись, я не чувствовал боли, и это радовало, но, по прошествии некоторого времени, также понял, что отсутствует еще кое-что, а именно, мое тело, ибо легко светящееся полупрозрачное нечто, повторяющее человеческий контур, не может им быть, а вот это не особо радовало. Лучше осмотревшись вокруг, я осознал свою ситуацию, а именно, я призрачный силуэт, висящий в серой пустоте. Итак, похоже, я или помер, или близок к этому. И возможно, именно так чувствуют себя люди, на грани жизни и смерти. И тут перед глазами появилась, идет калибровка системы, и понеслось. Перед глазами, начал быстро появляется и сменится текст на слабо знакомом языке, а также тело начало странно чувствоваться, и осмотрев себя, я заметил, что некоторые места странно переливаются разноцветным светом. Вот, этот эффект подобрался до головы и перед глазами теперь виден калейдоскоп из разных цветов, а поверх этого, все так же идет текст. Длилось это, довольно долго, но вот, сначала закончилось светопредставление, а после и текст начал приобретать вид осмысленный и знакомый. И вот, калибровка закончена. Вас приветствует адаптивная система духовного развития Арканимы, создателем которой, является ваша прошлая инкарнация. Далее подробнее в ознакомительном сообщении. Привет, будущий я. Мое имя Леон Астерис и я магистр Восточноевропейской гильдии магов, которой скорее всего больше не существует, ибо, когда от планеты отрывает приличный кусок материка и телепортирует его в пустоту с сопутствующим взрывом, близлежащим территориям не позавидуешь. И вот, я единственный живой человек на этом куске материка, находящемся в космосе, готовлюсь отправиться к единственному найденному мною обитаемому миру. И если ты это читаешь, значит, отчасти мне это удалось. Но начнем сначала, для пояснения ситуации. В 1908 году по старому исчислению, на Землю упал метеорит размером около 7 километров в северной части Пиренейского полуострова, вызвав огромный взрыв, а также разбудив вулканы в южной части полуострова, сделав при этом весь полуостров не самым приятным местом для жизни. Но помимо смертей и разрушений, метеорит принес еще кое-что, ведь он состоял по большей части из кристаллизованной маны. По пришествию 50 лет, когда все последствия, вызванные метеоритом, поутихли, а также после двух мировых войн, начало проявляться действие маны на живые организмы. Мутировали некоторые животные и растения, начали рождаться дети с необъяснимыми способностями, слабые экстрасенсы и ясновидящие, больше не считались шарлатанами. Время тогда было неспокойное, послевоенное, так что тогда много людей попало на стол к ученым. И ученые ели свой хлеб не зря, они выяснили, что упавший метеорит спровоцировал пробуждение у большой части населения очень слабой магической оболочки. Но по прошествии времени и смене 2-3 поколений, воздействия маны накапливались, что привело к более наглядному воздействию маны на материальный мир. В основном, в виде стихийных выбросов маны у детей с большими запасами этой маны. Ученые также выяснили, что магический фон, который был самый плотный возле эпицентра падения метеорита, будет только увеличиваться. И они, вместе с правителями государств, решили, что раз они не могут это остановить, то должны возглавить. Были созданы школы-интернаты на базах исследовательских институтов, куда забирали детей с большим даром и запасом магической энергии, обучали их, а также исследовали магию. Как уже понятно, обучение и исследования велись с очень большим уклоном в военную область. Из детей готовили живые орудия для ведения боевых действий. Длилось это около 20 лет, пока группа магов не взбунтовалась и не устроила революцию, с применением смертоубийства несогласных со свободой и независимостью магов. Впоследствии небольшой войны, маги отделились от прямого влияния правительства и основали первую гильдию магов, с расположением штаба на западе Польши. Шло время, отсчет лет начали вести от падения метеорита. Магия стала более привычна людям, сами маги развивали свое мистическое искусство. Открылись еще две гильдии в Китае и Америке. Также выяснился факт, что электроника очень недолго живет в руках у сильного мага или в насыщенных маной местах, например в месте большого скопления магов. Так что, очень скоро появилась такая отрасль магии, как артефакторика. Ею маги поначалу пытались заменить полюбившиеся и привычные им электронные приборы. И вот, в 88 году от П.М. в семье артефактора и целительницы родился я. Назвали меня в честь дедушки, выходца из Италии, Леон, так как родители имели профессии, которые требовали сравнительно небольшие объемы маны, но хороший контроль. Их сын имел среднее количество маны, зато просто ювелирный контроль. Сначала обучавшись дома с родителями, а позже и в гильдии, я к 40 годам стал магистром двух направлений магии – артефакторики и целительства. И вот, так как свято место пусто не бывает, в мир, с относительно недавно зародившейся магией, у которого не было покровителей и богов, в 130 году от П.М. на землю пришло 5 богов – бог знаний, Цион, бог богатства, Тяджар, богиня любви, Фузухи, и 2 молодых бога без определенной области поклонения, Мунлан и Мивар. Они расселились по планете, заняв определенные территории. Так Тяджар обитал в основном в Северной Америке, Фузухи на юго-западе Азии, Мунлан в Южной Америке, Мивар в Африке, а в Европе поселился Цион. Для обученных магов практически ничего не поменялось, ну боги, ну творят чудеса, подумаешь, сильные маги, так тоже могут. А вот для очень слабых одаренных, которые от простого человека ничем практически не отличаются, и для обычных людей, боги были именно богами. Им поклонялись, им молились, им строили храмы, особенно фанатичные, даже жертвы приносили. Самыми активными были молодые боги, которые поселились на территориях с очень благоприятным для них населением. Рождаясь, маги в поселениях на этих территориях могли стать для местного населения с равным шансом, как уважаемыми шаманами-вождями местными богами, так и быть сожженными на костре, как отродье дьявола. И придя молодые боги, время зря не теряли, навели порядки и начали строить религии, с собой во главе. Бог на нашей территории был самый полезный, так как делился некоторыми знаниями, не бесплатно, конечно, но за приемлемую цену, в виде маны. Прошло 14 лет, в течение которых я изучал магию души, магию пространства, ну и немного других направлений. А так как все в мире имеет противоположную сторону, у света есть тьма, у огня есть вода, так и у богов есть демоны. Сначала их приход был незаметен. Первыми пришли мелкие демоны и бесы. Они создавали себе в помощь нежить и нападали на отдаленные селения. Вот только у нас иногда и у самих самопроизвольно на старых кладбищах нежити поднималось больше. Так что с нападениями быстро покончили и не придали им большого значения. Но, как оказалось, это была только разведка, и демоны, затаившись, начали подготовку к вторжению, фундаментом которому послужил все еще безлюдный, от иногда извергающихся вулканов, юг Пиренейского полуострова. Через 5 месяцев, До нас дошли слухи о пропаже целых селений, а через пару дней демоны открыли стабильный прорыв в инферно, через который и хлынула волна нечисти. По прошествии 3 дней демоны были остановлены, но далось это ценой разрушения большинства городов юго-запада Европы, смертей мирных жителей, военных, а также магов. Но вторжение демонов на этом не закончилось. Длилась война с демонами больше 18 лет, в течение которой демоны сначала построили стационарный портал в ад для стабильного притока подкрепления, а позже начали захватывать более слабо защищенные территории, такие как Африка, Океания и Южная Америка. Местное население сопротивлялось, но быстро отступило, дав демонам построить еще 3 более слабых портала. И вот с этого момента демоны стали проблемой для всей Земли, а не только Европы. Со временем маги подготовились, и с поддержкой и помощью богов мы начали отбиваться, а после даже наступать. Так азиатская гильдия, при поддержке богини Фузухи, разрушила портал в Океании. Люди, приободрившись, насели на демонов еще сильнее, думая, что войну скоро можно закончить. Даже боги спустились на землю, ведь помогая людям победить, они показывают свою силу и приобретают все больше почитателей. Все шло хорошо, до того момента, пока во время битвы за Южную Америку не появились демон-лорды, по силам сравнимые с богами, и при штурме портала не убили Фузухи. В результате битвы у демонов 2 демона-лордов убили, еще один сбежал, но обещал вернуться. Портал закрыт, а у людей полегло куча людей и магов, включая архимага нашей гильдии, погибла 1 богиня, а позже мы узнали, что Тяджар покинул землю, отказавшись больше сражаться. Сильнейшим богом был Цион, и он спокойно отнесся к этому, сказав, что другого он на торгаша и не ждал, и был удивлен тем, что он не смылся еще раньше, как только запахло жареным. Цион, применяя свои знания в магии, обрушивал заклятия, убивающие демонов толпами. Но и он пал от руки демон-принца, с 5 рогами в виде короны и красным кристаллом во лбу. Цион перед смертью все же забрал его с собой, вместе с еще одним демона-лордом. Это произошло при закрытии портала в Африке, 2 по размеру портала. И вновь мы потеряли архимага и бога. Став старшим в гильдии, мне предлагали занять место архимага, но я отказался, сославшись на то, что сейчас военное время, а я в большинстве владею небоевыми навыками. Так что сошлись на том, что я буду помощником и советником нового архимага, которым сделали молодого, отличившегося и недавно ставшего боевым магистром, мага. Будучи помощником архимага, я помогал разбирать последствия битвы, и ко мне попали несколько вещей, а именно: верхняя половина черепа демон-принца с оставшимися 3 рогами и красным кристаллом в середине, верхняя половина копья посоха Циона с синим кристаллом в навершии, а также пирамидка, сделанная из неизвестного металла, с фиолетовыми прожилками, которая была найдена на месте разрушения портала. После смерти демон-принца, демоны на целый год притихли, что дало нам время подготовиться к последней битве, а мне время исследовать найденные предметы. Так красный кристалл оказался 3-м глазом, в котором было много демонической энергии и которая, понемногу, генерировалась. Излишки же выпускались наружу. В синем кристалле была божественная энергия и еще в нем была какая-то магическая структура, в которой я разобрал только то, что она там есть. Самым же интересным была пирамидка. Ее особенностью был материал, сплав различных магических металлов, а также неизвестная демоническая добавка, придающая сплаву полезное свойство передачи энергии на огромные расстояния. Вот, как она работает. При варке сплава, демоны используют магические металлы, которые хорошо проводят энергию, хранят ее, а также генерируют. После, в нее добавляют какое-то вещество из мира демонов и начинают вливать в сплав ману. Вещество синхронизирует энергии в металлах и также создает единое подпространство для хранения энергии. Вследствие всего этого, если разделить выплавленный металл на 1 большую часть и несколько мелких, при этом большую часть поставить в насыщенное маной место, где мана будет поглощаться в сплав, или же насыщать его вручную, то через осколки можно тянуть энергию на больших расстояниях. Вот только эта энергия получается слишком нестабильной и тяжелой в контроле. Хотя, что удивительно, имеет нейтральный окрас, в общем, идеально для питания стационарных порталов. А еще при изучении, я заметил влияние предметов друг на друга. Демонический кристалл тянул энергию с пирамидки и начинал понемногу расти. Божественный кристалл также поглощал энергию, и она шла на запитывание магической структуры, действие которой я поначалу не заметил, пока не сложил все три предмета. Запитанный синий кристалл начал испарять красный демонический, при этом возникла аура из странной энергии. Позже проверка действия этой ауры на пленных демонов показала, что эта аура нейтрализует магию демонов, а самим демонам в этой ауре очень некомфортно. Некоторых слабых демонов она вообще убивала. В общем, сделал я из них противодемонический амулет, соединив все части так, чтобы они работали на выработку этой ауры. И вот, настало время последней битвы. На стороне людей два бога, практически все маги земли, много простых людей. А на стороне демонов, три демона-лорда, один из которых уже три раза уходил от смерти, сбегая, ну и куча демонов, разной когтистости и рогатости. Армия людей разделилась на две части. Одна часть должна была связать боем и уничтожать демонов, а вторая закрыть портал. Боги же должны были по возможности уничтожить демона-лордов. Я был во второй группе, битва шла с переменным успехом. Сначала люди теснили демонов, потом в битву вступили демон-лорды и оттеснили людей назад, и тут лордами занялись боги, и инициатива вновь перешла к людям. Я же прорывался со второй группой к порталу. Я телепортировался на короткие расстояния при уклонении, использовал на демонах свои самые разрушительные артефакты, исцелял при ранениях себя и магов. Аура же амулета защищала меня от демонических заклинаний, рассеивая их. Мы были уже близко к порталу, когда сзади, в стороне первой группы, возглавляемой архимагом, произошел огромный взрыв, направленный в сторону демонов, сразу уничтоживший четверть армии нечисти. Это с одной стороны хорошо, но с другой, это было заклинание последнего шанса, разработанное одним из прошлых архимагов. И знали его, в основном действующие архимаги. Оно плелось в ауре мага и запитывалось большим количеством маны, праны и эмоциями. Все это превращалось в направленный взрыв на основе стихии тьмы и пустоты. Что-либо, попавшее в центр взрыва, распадается на атомы. Но цена этого заклинания – неспособность колдовать, от пары лет до полной потери дара, а также укорачивание срока жизни, который в принципе можно восстановить, и потеря способности чувствовать эмоции на неопределенный срок. И многие поняли, что это значит, ведь против простых демонов такие заклинания не применяют. Скорее всего, архимаг увидел, что боги начинают проигрывать, и решил помочь самым мощным, что у него было. Поэтому мы поторопились и прорвались в здание с порталом. Внутри здания, на потолке, висел огромный ромб с фиолетовыми прожилками, вокруг которого было четыре светящихся фиолетовых кристалла, остриями направленными вниз прямо на арку с активным порталом. Как только мы хотели начать разрушать портал, в зал влетел демон-лорд, начав прорываться к нему. У него на пути начали вставать маги, но он их, даже будучи раненым, раскидал очень быстро. И вот на его пути остался только я. Демон применяет такое же заклинание, каким он расчищал себе дорогу от других магов, и оно не срабатывает из-за амулета. Я, не теряя времени, поставил как можно быстрее пространственный барьер и стал запитывать его как можно сильнее, начав тянуть энергию даже с пирамидки. Пока демон пробивал барьер, я его узнал, это был тот самый демон-лорд, который участвовал в каждой битве за порталы, и всегда выживал, сбегая, тогда как остальные лорды сражались до последнего. И вот когда я думал, что демон пробьет барьер, появились те, от кого он бежал, два бога Мунлан и Мивур. Оба потрепанные, у одного нету левой руки, а у второго рана, пересекающая правый глаз, и они оба горят желанием убить демона. Демон-лорд же, не сумев пробить барьер, понял свое положение и с криком «Я заберу вас с собой!» сначала кинул какое-то заклинание в потолок, а потом набросился на богов, и через пару секунд произошел взрыв. Не знаю, сколько я пробыл в отключке, но проснувшись ночью, на улице, под чистым небом, первым, что я почувствовал, была дикая боль, особенно в груди, а также от груди шло ощущение силы. Справившись с болью и подлечившись, я начал осматриваться. Вокруг была разруха, я находился на возвышенности в центре небольшого круга, диаметром метров 4, которого не коснулся взрыв. Осмотрев же себя, заметил причину странных ощущений в груди, фиолетовый светящийся круг, вплавленный в плоть. Потрогав его, Я понял, что чувствую его как свою неотъемлемую часть тела. Прошло несколько дней, по прошествии которых, я выяснил, что же случилось. Демон-лор кинул заклятие, которое дестабилизировало ромб-накопитель, вызвав при этом разрушение металла и последующий взрыв, убивший как демона, так и богов. Частички этого металла еще некоторое время поддерживали связь и успели поглотить энергию двух богов и демона, но не сумели ее переработать в нейтральную, так что большой объем энергии богов, демона и нейтральной энергии, хранившихся в накопителе, отправились, по энергетической связи, к единственному уцелевшему куску, а именно в мой амулет. Я же до взрыва держал барьер, чтобы не пропустить демона, и держал я его на последнем издыхании. Мана кончалась, и я тянул энергию, откуда только мог, и энергия в меня шла также и из амулета. Так что, во время взрыва я держал барьер, и энергия в амулете начала быстро прибывать. Ну, я и отправлял ее на поддержание и укрепление барьера. Позже я начал чувствовать боль, ведь через меня проходил беспрерывный, огромный поток энергии. Боль все нарастала, а особенно, когда в меня вливалась энергия богов и демонов. Не вытерпев боли, я начал лечить себя в надежде облегчить ее, и при этом поддерживая барьер. Я держал барьер, леча себя, но боль все нарастала, но я продолжал, ведь, если я отпущу барьер, то скорее всего умру. Когда поток энергии иссяк, я был в невменяемом состоянии, как в трансе, я держал барьер и лечил себя, пока не упал в обморок. Теперь же, проверив себя, я обнаружил изменения в энергетике, аура раздулась, энергетика стала походить на такую, будь я на четверть демон, на четверть бог и наполовину человек. В бывшем моем амулете, а теперь во вплавленном круге на моей груди, обнаружилась бахень, энергия, делающая бога богом. А так как, я ни разу не бог и у меня нету девятой оболочки души, где она и должна храниться, энергия аккумулировалась на физическом носителе, расплаве демонического кристалла, вместе с синим кристаллом циона. Через пару месяцев, оклемавшись и обследовав территорию, я понял причину, почему не восходит солнце. А потому что, нету здесь солнца. Я находился в пустоте космоса, на небольшом островке, размером около 3000 километров. Исследовав этот остров, я не обнаружил разумных существ, кроме некоторых мутировавших животных, славящихся своей живучестью. В общем, начал думать, как я сюда попал и как отсюда выбраться. Полностью исследовав место возле портала, я обнаружил под землей пустоты от жилы магического минерала-накопителя, которые соседствовали с остатками жилы магической руды, способной ману генерировать. Еще нашел огромную пещеру, в которой, скорее всего, был огромный осколок метеорита. Во время недавнего взрыва, 4 фиолетовых кристалла, в которых хранилась энергия, для стабильной работы пространственного портала и которые были подключены к жилам кристаллов и руды, выпустили по обратной связи, достаточно пространственной энергии, чтобы превратить нейтральную энергию, копившуюся все время в жилах, в энергию для пространственных перемещений. Далеко этот остров не переместился, просто выпал в какой-то из параллельных реальностей, а значит можно попробовать вернуться на Землю. Проблемой же стало расстояние, ведь как выяснив через несколько дней, что хоть здесь есть Земля, но по времени я в далеком прошлом, настолько далеком, что в этом месте, галактика Млечный Путь, еще не пролетала. И я, по отголоску в инфосфере и астрале, узнал, что все ближайшие параллельные реальности, до которых возможно мне добраться, все имеют те же временные рамки, что и это. То есть, все же, меня переместило очень даже далеко, как в пространстве, так и во времени. И хорошо, что вообще жив, остался. А то такие перемещения, без указания каких-либо параметров, да и вообще, можно сказать неконтролируемые, чаще всего, приводят к развеиванию перемещаемого объекта по всему пространственно-временному континууму. Так что, придется работать с тем, что есть. И узнав по отголоскам в инфополе и астрале примерное направление движения галактики, я решил добраться туда сам. Но вот только, так далеко, я порталы открывать не умею. Так что, пришлось использовать иные способы. Приободрившись, решил составить план, а лучше несколько. И позже, скомпоновав их так, что если один план проваливался, то в действие вступал другой. Так, во-первых, я начал замечать, что количество бахьяни понемногу уменьшается. Поэтому решил ее потратить и сделать себе надстройку души, подобную тем, какую давали боги некоторым своим апостолам и жрецам. Так как я был магистром в артефакторике, целительстве, магии души и пространственной магии, ну, а также, разбирался немного и в смежных с ними направлениях, то засев в медитации, делать себе надстройку души, закончил только через 7 лет, потратив всю бахья, не создав целую систему духовных артефактов, базис, который, вшил в ядро души. Она имела неограниченный потенциал в развитии. Потратив время, можно легко расправляться с противниками уровня бога Циона или демон принца. Но во времени я как раз и ограничен. Неизвестно, сколько продержится легкий пространственный барьер, удерживающий атмосферу жизни на острове. Я, конечно, последние 7,5 лет не чувствовал голода, но поймав и зажарив мутировавшую зверюшку, понял, как был голоден, и в течение дня, устроив геноцид мутантам, их поедал. В течение еще 3 лет я собирал капсулу-корабль для путешествия через космос и гиперпространство. Я сделал все, чтобы благополучно достичь цели. Собрал весь металл с острова, часть использовал как материал для постройки корабля, а часть с тяжелыми металлами, такими как плутоний или уран, использовал как топливо в двигателе расщепления материи. Магией сделал защиту корабля и систему поддержания жизни для меня. Свою систему духовных надстроек я назвал «Ковчег души», ведь она должна помочь мне, в случае смерти тела, достичь цели и по возможности сохранить память. Но даже на случай, если пройдет столько лет, что и защита не поможет и моя душа начнет разрушаться, я встроил основу системы в оболочку ядра души. Так что, будущему мне, не придется начинать новую жизнь с нуля, каждый раз после смерти. И вот, по прошествии 3 недель, пространственный барьер пал, и атмосфера на острове начала улетучиваться. Я, сев в корабль, невысоко взлетел и активировал ритуал, который начал превращать материю острова в энергию и запитывать ритуал открытия гиперпространственных врат. Когда поступило достаточно энергии, образовалась пробоина в пространстве. Залетев в нее, корабль, с помощью системы отслеживания, нашел Землю и направился к ней. А я, перед тем как лечь в стазис, на всякий случай составляю это сообщение. Надеюсь, будущий я с ностальгией прочтет это письмо. Ну, или что также не исключается, будущий я ничего не будет помнить, и с этого сообщения узнает историю происхождения системы и историю своей прошлой инкарнации. Конец сообщения. Равно. Глава 2. Выбор мира. Равно. Ничего себе, оказывается, какая у моей души история. Так, если внимательно, еще раз, все это перечитать, то можно понять, что моя душа прибыла из альтернативного мира, где в 1908 году Тунгусский метеорит состоял из кристалла маны и упал не в глуши в Сибири, а на Испанию. Да и если перевести год рождения моего прошлого перерождения на старый вариант, то это получается 1996 год, год моего рождения в этом мире. Да и о родителях моего отца я ничего не знаю, может, он и был из Италии. И может получиться, что моя душа из параллельного мира переродилась в отражение себя же, в этом мире. Это было все, конечно, познавательно, но все-таки, что мне дальше делать? Воспользоваться функцией компас души, найти мир, подходящий под заданные критерии, рекомендуется, пойти на перерождение, до того как закончится энергия, используемая для функционирования щита души. Где я, кстати? И кто пишет эти сообщения? Вы находитесь в серых пределах, границы материального мира и реки душ. Находясь здесь, душа еще имеет слабую связь с телом и может быть воскрешена в предыдущем теле. Но вам рекомендуется идти на перерождение, так как ваше тело непригодно для жизни, а функционала системы на данный момент не хватит для полного восстановления жизнеспособности тела. Сообщение и визуальную оболочку системы выводит встроенный псевдоразум на основе вашего подсознания. Значит, меня еще теоретически могут спасти. Ну, то теория, а на практике буду скорее всего лежать поджаренным на электричестве овощем, агонизирующим разумом, запертым в собственном теле. Так что, идея переродиться в новом теле и в новом мире звучит более заманчиво. Вот надо воспользоваться компасом душ, но я пока не знаю ни что это, ни как этим пользоваться. Компас душ – это надстройка души, состоящая из духовных артефактов на основе магии душ, магии пространства, шаманизме и ясновидении, позволяет ориентироваться и двигаться к выбранному ориентиру в реке душ. Требование к пользователю – это отсутствие материального тела. Для вызова функции, сделайте мысленный посыл меню и в нем, зайдя в активные навыки, выберите компас душ. В появившемся окне составьте критерии поиска. Рекомендуется выбирать миры, знакомые по мифам, легендам, сказкам, преданиям или известным книгам и рассказам. С большой вероятностью, они находятся рядом с вашим миром, а через инфосферу стали известны в вашем мире, через ясновидцев. Чем больше и точнее вы зададите параметров, тем больше вероятность нахождения искомого мира. Есть даже возможность при рождении занять место персонажа, данные о котором вы включите в поиск. На поиск тратится энергия разума и астральная энергия. У вас хватит энергии на 2-3 поиска. Если энергии будет не хватать, компас душ выберет ближайший населенный людьми мир. Ладно, значит, меню. Появилось окошко с надписями, которые гласили: статус активные навыки, пассивные навыки, настройка. Выбрав второй пункт и в нем нашел компас душ, активировал навык. В открывшемся окне были 4 строки. Ввод информации из памяти разума, ввод информации мысленно, задать точные координаты и начать поиск. Для начала подумаем, какие миры я хорошо знаю, и в каких хотел бы побывать, для начала. И подумав, я выбрал 2 хорошо мне известных мира, мир Наруто и мир Гарри Поттера. И взвесив все за и против, я начал вводить все известные данные по миру Наруто. Даты, имена, события. Вводил долго и по окончанию нажал начать поиск. Выскочила надпись: идет сканирование, ожидайте завершения. Прождав не меньше 8 часов, надпись сменилась: сканирование окончено. Найдено 14 миров, удовлетворяющие критерии в разной степени, от 100% совпадения до 18%. Выбрал первый мир, со 100% совпадением. Вновь вылезло сообщение: вы подтверждаете выбор. Да, нет. При положительном ответе, система отключит ваше сознание, до времени вселения в тело. Также, учитывайте, что ваше появление, может, как значительно поменять историю, так и незначительно, а может не менять вовсе. Жму, да и сознание мутнеет, пока я не отключаюсь. Проснувшись, я почувствовал себя очень даже неплохо. Как в теплой ванне, только темно и конечностями шевелить не могу. Поизучал немного систему, но быстро устав, заснул. Организм младенца не мог долго бодрствовать, но все время, пока я не спал, проводил за изучением и настройкой системы под себя. И вот что получилось в итоге. Статус. НР 2,2,05 в час. МР 14 часов 14 минут, 2 в час. РР 6576 1 в час. РП 24 часа 24 минуты, 4 в час. СР 38 часов 38 минут с половиной в час. СП 40/1 в 7 дней, так и для активирования неактивных навыков и способностей системы. Характеристики. Сила 1. Ловкость 1. Выносливость 4, интеллект 16, мудрость 16, магия 7, активные навыки, компас душ, модификатор тела, расширение системы, улучшение характеристик, пассивные навыки, щит души, поглощение осколков души, сборщик веры, полиглот, остановка регресса, потомок асуры, способности, опознание 2МР и 10РР, идентификация 3МР и 15РР, анализ 4МР и 20РР, для активации. Чтобы точно убедиться, куда я попал, я использовал способность опознания на окружающее меня пространство, что выдала Кушина Узумаки, 24 года, человек, чакра-пользователь. Так я убедился, что попал в Наруто, а то у меня возникли сомнения, когда я заметил, что я не единственный ребенок и рядом плавал еще младенец, на котором я также использовал опознание: ребенок женского пола, 0 лет, человек, чакра-пользователь. Похоже, это и есть те изменения, вызванные появлением моей души в этом мире. Интересно, как изменится известная мне история из-за этого. Скоро я это узнаю, ведь скоро будут роды и мое рождение. Равно Пав Кушина Узумаки равно. Что-то меня поташнивает последние пару дней, вроде ем все как обычно. Рамен на завтрак, рамен на обед и рамен на ужин. Хотя, вспомнила, как 3 дня назад Минато приготовил салат с редькой. 100% она была не свежая. говорил, ешь салатик, он полезный. А мне теперь придется в больницу идти с отравлением. Обследовав меня, Ильинин сказала: поздравляю. Что? С чем? Что ж, посмотрим, у вас двойня, вы будете рожать 10 октября. Да тебанне, рожать, двойня, так я беременна. Надо срочно обрадовать Минато. Придя домой, я с порога сказала Минато, что беременная, и я буду мамой. Он был занят и что-то готовил на кухне, поэтому не сразу понял и переспросил: что, мамой? Я стану мамой, да тебанне. А я стану отцом, мамой, да тебанне. Я стану папой, мамой, да тебанне. Только подумать, я стану папой. Мы с Минато были очень рады. Беременность проходила хорошо, мы с Минато выбирали имена для детей, но выбрали пока только имя для девочки, Мита, в честь жены первого Хокаге. К нам в гости заходил сенсей Минато, Джирэя, и принес почитать свою первую опубликованную книгу «Повесть непреклонного ниндзя». Минато понравился герой книги, и он решил назвать сына в его честь, Наруто. Мне тоже понравилось имя, а Джирэя же согласился стать крестным наших детей. Скоро роды, я волнуюсь и немного боюсь, а тут еще пришли Сарутоби Хирузин и его жена Бивака и сообщили, что роды осложнятся из-за того, что яд в жемчурике. Во время родов печать ослабляется и лис будет пытаться вырваться. Но все же, они нас успокоили, ведь Мита сама тоже рожала, а значит, они знают, что делать. Они подготовили изолированную комнату вне деревни, которую во время родов будут охранять три анбу. Роды же примет Бивака сама и Таджи из анбу, а Минато будет помогать сдерживать печать. В назначенный день родов, 10 октября, мы с Бивака сама отправились к месту родов. Идя через деревню, по пути мы встретили Микото Учиху с новорожденным Саскикуном, который был таким миленьким, что я спутала его с девочкой. Бивака сама сказала, что мои роды должны быть в секрете, и что мы должны выйти за пределы деревни и добраться до назначенного места, как можно незаметнее. А дальше начались роды. Боже, как же это больно. Как только женщины, пройдя роды один раз, соглашаются рожать еще. Но прошло время, наполненное моими болью и страданиями, и на свет появились мои детки Наруто-кун и Митотян. Все время родов, Девятихвосты пытался разрушить ослабленную печать и выбраться, но Минато помогал его сдерживать, и устал, наверное, не меньше, чем я. Ну вот, детей завернули в одеяльце и показали мне. Чуть позже, детей понесли в кроватку, находящуюся в конце комнаты у стены, а Минато предложил окончательно запечатать Девятихвостого. Но сзади раздался детский плач, и обернувшись, мы увидели, как упала Бивака сама. А Тадзи, державшая обоих детей, находится в заложниках у какого-то странного шиноби в маске и плаще, который, направив кунай на наших детей, потребовал: четвертый Хокаге Минато, отойди от жемчурики, иначе ваши дети умрут, не прожив и минуты. И тут Кьюби вновь начал попытки выбраться. Шиноби вновь сказал: отойди от жемчурики, или тебя не волнует судьба твоих детей. Постой, успокойся. Лучше сам последуй своему совету. Я абсолютно спокоен. Он выхватил сверток с Мита и, бросив его в воздух, попытался его проткнуть. Но Минато успел его перехватить, однако враг на это и рассчитывал, прилепив к свертку взрывные печати. Минато только и успел отбросить одеялко в сторону и выпрыгнуть из здания. Шиноби в маске быстро подобрался ко мне и применил какую-то технику пространственного перемещения. Перед переносом я успела заметить, как Тадзи заслонила собой Наруто от взрыва. Переместив меня к какому-то озеру, он связал меня, подвесив к скалам. «Что тебе нужно? Я пришел, чтобы вырвать из тебя Девятихвостого и с его помощью сокрушить Коноху». «Что?» «В технике Минато используются специальные метки, позволяющие ему моментально перемещаться от одной к другой. Вижу, он включил такую и в твою печать. Все для того, чтобы успеть защитить тебя. Но мне удалось от него избавиться, и печать уже сильно ослабла из-за родов. Ты хоть представляешь, сколько я ждал этого момента? Я застыла в ужасе от осознания того, что он хочет сделать. И тут меня окутала красная чакра лиса, и из печати начал извлекаться Девятихвостый. Когда печать сломалась, и лис полностью выбрался наружу, я от накатившей боли и слабости рухнула на землю. Лис начал издавать громкий рык, а шиноби в маске, разворачиваясь в направлении деревни, сказал: «Отлично, мы направляемся в Коноху». «Стой!» С усилием поднявшись, окликнула я его. «Клан Узумаки и впрямь интересный. Даже извлечение Биджу не убило тебя. ты была в жемчужине Девятихвостого». Повернувшись к лису, он приказал ему: «Убей своего носителя». Подняв голову, я увидела, как лис заносит огромную лапу для удара, но перед самым столкновением появился Минато и спас меня, переместившись на дерево. «Ты оправдываешь свое прозвище, но уже слишком поздно», — сказал Шиноби в маске. «Меня же очень волновало состояние детей, и я спросила у Минато: «Дети, Мита в порядке? Что с Наруто, он жив?» «Да они оба в порядке. Я спрятал их в надежном месте. Слава богу. Минато, останови его. Останови Девятихвостого. Их цель — деревня». Минато переместился со мной на руках к нам домой, положив возле детей. Увидев, как я смотрю на кровь, что была на Наруто, он объяснил: